На той стороне нас уже ждали. Остановившись на краю леса, почти доходившего до моста, я пытался рассмотреть, кто же явился на торжественную встречу добра и зла. Никита стоял около моста. Позади него, в нескольких шагах, торчали Митька и бабка, а, судя по непрестанно качающимся кустам, там сидела в засаде половина Лукошкина. «Паулюс, труби в свою дудку», — приказал я, кивая на рог, прицепленный к его поясу. Прибалт что-то пробурчал, но, послушно ссадив Марьяну и вручив мне конец веревки, связывающей царевну, выехал на середину моста и поднес к губам свой музыкальный инструмент. Слышали, как поют пионерские или армейские горны? Так они не имели ничего общего с тем визгом, хрипом и завываниями, которые вырвались из рога фон Паулюса. Сразу заломили зубы, птицы стаями взлетели с деревьев по обеим сторонам реки, а любопытные горожане, высунувшиеся из кустов по ту сторону моста, с искаженными от ужаса лицами, схватились за уши. «Хватит!» — заорал я, не в силах больше терпеть эту пытку. «Завязывай, Армстронг недоделанный!» Фон Паулюс недовольно прекратил свое выступление, и я уже хотел проорать ему, чтобы он возвращался и уступил мне место на мосту, как вдруг с той стороны, из кустов, выскочили два всадника и с визгом и завываниями помчались на Прибалта, размахивая в воздухе саблями. А это еще кто такие? «Моя Марьяна будет! Делиться надо! Вах!» «Наверное, это те женихи, с которыми фон Паулюс проворачивал свои делишки в Лукошкино», — догадался я. «Но вмешиваться не стал. Оно мне надо. Да и оружия никакого нет. Да и если бы было...» Пока я так размышлял, мост был уже очищен и подготовлен к моему выходу. Три лошадки неспешной рысью удалялись в сторону Лукошкина, а из-под моста доносилось жизнерадостное бульканье. Отмотав метров 5 веревки, чтобы царевна не подслушивала нас с Никитой, я шепнул Максимилиану: «Давай на середину», а сам гордо выпрямился и подбоченился, старательно копируя царя-батюшку. Царевна плелась за нами и что-то гневно мычала сквозь кляп, но после погрома во дворце мне ее не было жалко, ну ни капельки. Максимилиан остановился ровно на середине моста, а Никита что-то медлил, не решаясь подойти к нам. Я набрал побольше воздуха в легкие и заорал, работая на публику: «Враг мой дотошливый Никитка участковый! А ну иди сюда, перед очи мои! Блин, грозный, твою ж дивизию!» От громкого голоса и вибрации вся скопившаяся внутри шлема пыль устремилась мне в горло. «А ну-ка! Немедленно, блин!» Никита тем временем все же подошел ко мне и неуверенно спросил: «Федор, ты?» «Нет, блин! Призрак отца Гамлета! Чертов шлем!» «Да открой ты, забрало!» — не выдержал участковый. «Не могу! Не открывается оно!» «О, вроде улеглась пыль!» «А где Кощей?» «Да фиг его знает», — отмахнулся я, раздираемый желанием сплюнуть, но в шлеме этого делать явно не стоило. «Забирай свою царевну и стерегите ее хорошенько, а то снова сбежит. А оно нам надо?» Никита принял у меня веревку и потащил Марьяну на берег, как козу на веревочке. Сдав Марьяну бабке, он вернулся ко мне. «А почему Кощей не пришел?» «Да удрал он от Марьянки вашей. Просто взял и слинял. А я теперь за ним разгребаю, да хвосты подчищаю». «Знакомо», — кивнул Никита. «Работа у нас такая». «Во-во», — согласился я. «Меч притащил?» «Допустим», — насторожился участковый. «А что ты там затеваешь?» «Да не бойся, не отберу», — засмеялся я. «Кажется, я знаю, как меч активировать». «Давай попробуем». «Прямо здесь?» — удивился Никита. «А почему бы и нет? Это нам еще встретиться как-то надо будет. А так мы уже здесь. Да давай, интересно же». «А что для этого делать надо?» «Фиг его знает», — признался я. «Я слово волшебное узнал, от которого меч заработать должен. А ты, наверное, просто держи его в руках, и все». «Ага, и все», — опасливо протянул Никита, доставая из-за спины завернутый в мешковину меч. «А он как шваркнет молнией или еще чем-нибудь». «Меч, кстати, оказался так себе, самый простой. А я уж тут на них насмотрелся, уж поверьте. Да еще и в ржавых пятнах. Да не в тебя же шваркнет, успокоил я участкового. Это же я на стороне зла и вечного ужаса. Ну, не знаю. Тем не менее, Никита взялся за рукоять меча двумя руками и выставил острием вверх, впереди себя. Тяжелый, зараза. Ну, давай свое волшебное слово. Опаньки, а бумажка-то со словом у меня в кармане джинсов. Так, так, я же наизусть заучивал, как там было что-то на гематоген похоже. Пурген? Ну чего? Нетерпеливо спросил Никита, видя мое замешательство. Погоди, погоди, сейчас. Горгулия, гингема, гегемон. А, вспомнил. Гианигони, отчетливо произнес я и на всякий случай пригнулся и зажмурил глаза. Ничего не громыхнуло, молнии не ударило, даже матом не обложило. Я открыл один глаз, тишина. Открыл другой, посмотрел на присевшего, но уже выпрямляющегося участкового. «Не сработал, похоже», — пробормотал Никита. «А может, меч не тот или сломался?» «Может», — пожал плечами Никита и вдруг вскрикнул. «Стой! Стой, зараза!» «Что такое?» «Он растет! Увеличивается!» Никита, также держа меч перед собой, пятился назад к берегу. А меч в его руках действительно разрастался в размерах. Сначала еле заметно, а потом быстрее и быстрее. «Тяжелый! Не удержу!» — закричал Никита, когда меч вымахал метров до трех в высоту. Но тут к нему подскочил их бугай Митька и тоже вцепился в меч. А я замер, разинув рот и не сводил глаз с колдовства, происходившего рядом со мной. «Федор Васильевич», — тихо произнес Максимилиан, — «возможно, следует отойти». «Что? А да. Беги, Федор!» — заорал вдруг Никита. Меч вырос, наверное, метров до десяти, когда участковый с Митькой не смогли уже удерживать его и, разжав руки, отскочили в сторону. Меч гулко стукнулся рукоятью о плотно утрамбованную землю у моста, замер на секунду, а потом стал медленно валиться прямо на мост. И на меня с Максимилианом. «Фу, Федор Васильевич, прыгаем!» — заржал конь и, развернувшись, взбрыкнул и прыгнул с моста в реку. Я закачался, маша руками, выпал из седла и, падая, ухватился за край моста. Максимилиан уже рухнул в воду, подняв фонтан брызг, а у меня соскользнули руки, но я успел схватиться за толстую опору и теперь медленно сползал по ней, обхватив ее руками и ногами. И тут меч упал на мост. Раздался грохот, потом скрежет, скрип и треск ломающихся бревен, и мост рухнул в воду, оставив после себя только опоры, на одной из которых и висел я, медленно, но уверенно соскальзывая в реку. «Федор, живой!» — закричал Никита с берега. «Живой!» — закричал я в ответ и махнул ему рукой. И совершенно напрасно. Не удержавшись на скользкой поросшей мокрым мхом опоре, я мягко скользнул вниз и ушел под воду с головой. Сильное течение подхватило меня и потащило за собой. И вот тут я взблагодарил мастеров, сделавших такой отличный доспех Кощею. Нет, я не опустился на дно коленями и даже спасибо не проорал, но очень порадовался, что доспех был почти герметичным, и скопившийся в нем воздух плавно поднял меня на поверхность. Испытывать на себе ощущения псов-рыцарей, попавших в схожую ситуацию на Чудском озере, мне совершенно не хотелось. Вот только в этой герметичности было все-таки маленькое «почти», и его вполне хватило, чтобы довольно холодная вода начала просачиваться в доспех сквозь щели в сочленениях, и дыры забрали. Река сделала плавный поворот, а я завертел головой, стараясь разглядеть хоть какую-нибудь лодку или, на крайний случай, пень. Разумеется, ничего подобного в поле зрения не было, как не было и отмели, и даже захудалой подводной лодки, всплывшей, чтобы пополнить запасы спиртного в ближайшей деревеньке. Я увидел только далеко впереди Максимилиана, выбравшегося на берег и высматривающего меня. Пытался я плыть к берегу, уж поверьте, пытался, только ничего у меня не получилось. Доспех, сковывающий движение, к тому же постепенно наполнялся водой, да и течение было очень сильное. И что мне оставалось? Только плыть по этому чертову течению, ощущая, как я неумолимо погружаюсь в воду, да вспоминать детство свое золотое, Варю Михайловича. Вру, если честно. Хлебнув пару раз пахнущей тиной воды, я вдруг задумался. А вот интересно, в раю для компьютерщиков там у них на компах Windows или Linux стоит? Понятно, что интернет там бесплатный и высокоскоростной. А как же иначе? А вот вирусы существуют? Или, может, их специально заводят для тех, кто с ними повозиться любит? Жаль, я на своем канцелярском компе давно дефрагментацию не проводил. Кто теперь за ним ухаживать будет? Ну ладно, теперь уж без меня, а мне дорога вверх в компьютерный рай. Я действительно стал медленно подниматься вверх. Еще и удивился, и даже обиделся немного. Могли бы и подождать, когда окончательно помру, перед тем, как забирать на тот свет. Кстати, а крылья у меня не выросли? Я задергался, стараясь заглянуть себе за спину, но тут сверху раздался голос. Причем совершенно не божественный, а подозрительно напоминающий голос Кощея. «Не дергайся, Федька!» — с натугой прохрипел он. «И так держать тебя тяжело». Я с усилием поднял голову и увидел нависшее надо мной чешуйчатое брюхо Горыныча, Кощея, свешивающегося с его спины, и взволнованные лица Михалыча и Колымдая, держащих царя-батюшку за ноги. «Здрасте, Ваше Величество», — сказал я и потерял сознание. Я провалялся в постели с инфекцией целую неделю. Я понимаю, что в постели можно найти и лучший вариант, с кем поваляться. Но я тут не выбирал, а меня самого выбрали и хорошенько так приложили. Где я эту гадость подцепил, понятия не имею, но срубило это, зараза, меня мощно и быстро. Думаю, дело было в последствиях разрушительной деятельности царевны Марьяны. Пыль, знаете, какая стояла во время затеянного ей ремонта? Жуть просто. Вот вам и бытовая аллергия. Возьмите, распишитесь, пользуйтесь. А все эти вирусы с микробами, мирно дремавшие в своих мусорных кучах, не трогали их, и не было проблем. А стоило взяться за уборку, нарушить их покой, как они моментально озверели и кинулись мстить. Хотя вполне возможно, что эти самые вирусы атаковали меня, когда я наглотался пыли в Кощеевом шлеме от доспеха. Кто их знает? Сколько веков они там плодились и размножались? Кощею-то ничего, он вон какой здоровый. А у меня организм слабый, подорванный постоянным стрессом, недоеданием и недосыпанием. Да еще и холодная водичка, в которой мне пришлось окунуться тоже, знаете ли, не бальзам для моего несчастного иммунитета. Когда Кощей с Михалычем и Колымдаем прилетели на Горыныча спасать меня, мой организм, похоже, как раз в тот момент и решал, что ему будет приятнее наглотаться водички и прилечь отдохнуть на дно, или же сдаться в плен вирусом и махнуть на все рукой, мол, ну вас нафиг, делайте, что хотите, только дайте поспать. Как вы догадываетесь, был выбран второй вариант, и как я летел домой на Горыныче, я уже не осознавал, отключившись еще на фазе транспортировки меня по маршруту река Смородина, спина Горыныч. Что происходило до, во время и после моего заплыва, уже потом рассказал Михалыч. «Мы же, внучек, думали, что царь-батюшка просто слинял от забот хлопот», — поведал историю моего спасения дед, взбивая мне подушку. «А на самом-то деле он просто затаился с бутылью коньяка в каком-то своем схроне и, посмеиваясь, ожидал, когда ты Марьянку из дворца турнешь. На вот еще бульончика глотни. Вот ты молодец, вот ты умничка. Нет, шашлык тебе пока нельзя, только кашку да бульон. Хочешь кашку? А чай с малиной? А еще бульон? Не выздоровеешь ты, Федька, если хорошо кушать не будешь. Живо открыл рот. Вот так вот. Кощей? Что Кощей? Ага, Кощей. А Кощей, внучек, дождался, пока ты на коне ентом чокнутом в лес не въедешь. Свистнул Горыныча, подхватил меня с майором. И махнули мы прямым путем на речку Смородину. Я не буду вам пересказывать двухчасовой рассказ о подвигах Михалыча по дороге к мосту, о том, как он бил по ушам каждую голову Горыныча, причем неоднократно заставляя ентова лодыря шибче крыльями махать, как 15 раз ловил Колымдая и 8 Кощея, уже практически упавших со змея от рассеянности и по неопытности, как на вторые сутки в полном тумане при нулевой видимости, когда уже заканчивалось горючее, дед своим зорким глазом разглядел таки подходящее место для посадки на крохотной льдине посреди Смородины, ну и прочие подвиги, подвиги, узнав о которых, Геракл просто бы разрыдался и ушел из этого жестокого мира в какой-нибудь древнегреческий монастырь. А что дальше было? Понятно, да? Группа прикрытия, соответственно, своему названию, прикрылась ветками и листвой от любопытных глаз горожан и с удовольствием понаблюдала за моим выступлением, нахихикавшись в волю, но потом уже с тревогой глазела, как мы с Максимилианом, в основном я, конечно, бьем олимпийские рекорды по речным видам спорта. Когда я, увлекаемый течением, скрылся за поворотом реки, и глазеть было уже не на кого, Кощей провел короткое производственное совещание, по итогам которого группа прикрытия была переименована в группу спасения, а в приложении к протоколу совещания было отмечено, что пора таки спасать Федьку, а то потонетить. Затем эстафета подвигов перешла к Горынычу. Наплевав на конспирацию, он выдал такой вертикальный взлет, что белочка зайчиков в радиусе 3 верст хватил легкий инфаркт. Не думаю, что Кощей и Колымдай вцепились друг в друга и визжали, как Марьянг на куче мусора в тронном зале, но змей и на самом деле очень быстро рванул за мной в погоню. Мастер-класс он показал, когда, зависнув надо мной, удерживая позицию, одновременно корректируя свое положение относительно быстрого течения, да еще и переругиваясь и с переживавшимся дедом, который «А я ж ентому гаду чешуйчатому и орумал, левее забирай, левее, бестолочь пузаты!» Ну а после Кощей, свесившись со спины Горыныча и удерживаемый дедом и Колымдаем, «Ты-то, внучек, у меня худенький, а ент царь-батюшка только прикидывается скелетом, а сам эти тяжелый!» Ухватил меня за плечи и втащил на змея. Как бы то ни было, но я был спасен и торжественно переправлен во дворец, где меня после короткого диспута «прибить, чтобы не мучился!» Или «А может, и шо оклемаете?» Водрузили на кровать в моей комнате и принялись за лечение. Этого, к счастью, я тоже не помню. А то бы точно умер из-за переживаний за свой организм. Вначале, как и положено, во всем цивилизованном мире был проведен консилиум. К сожалению, не врачебный, но предложения вносили все. Я по дедовому рассказу потом набросал себе по памяти. Кощей, озабоченно, но не забывая об имидже. «Врезать ему хорошенько по почкам, чтобы не притворялся, а принимался за работу. Колымдай, раздеть его догола, натереть солью и на горячем скакуне погнать по степи верст с полста, чтобы вся зараза потом в соль впиталась, а потом окунуть в колодец, чтобы и соль смыть. Гюнтер, а давайте я его раздену». Аристофан, «Самогонки боссу в натуре с перцем реально литр влить и обложить 2 толстыми бесовками». Типа для обогрева. Гюнтер, а давайте я ему согревающий массаж сделаю и натру розовым маслом. Маша, а я читала в романе Шарля де Бугалон, что некоего рыцаря, вернувшегося в родные края из крестового похода с контузией в крайне тяжелой форме, такой, что он даже не узнавал свою возлюбленную, мадемуазель де... Молчу. Ох уж эти мне мужчины. Михалыч, а я вот сейчас оладиками Федьке под носом повожу, он и не вытерпит, вскочит. Лиховит Ростиславович. А так и надо охальнику, чтобы над старыми людьми не издевался. Варя, через Машу и по большому секрету. Поцеловать Федю надо. Нежно. Гюнтер, давайте я поцелую. Кощей, я в детстве постоянно гриппом болел. И ничего, работал же. Баба Яга. Записки, переданные с вороном. Клестир ему паршивцу из кипидара с хреном сделайте. Гюнтер, а давайте я с клестиром помогу. Как я жив остался, не представляю. Лечил меня дед, выгнав, слава богам, всех советчиков. Да и лечил-то мокрой тряпкой на лоб, да чаем с малиной. Ведь помогло. Через пару дней я уже почти и не опирался на дизеля, ковыляя в ванную, а когда во дворце стало известно, что я пошел на поправку, в канцелярию посыпались со всех сторон поздравления и пожелания скорейшего выздоровления. Вот честно скажу, я тронут был. Даже тортик от нашей главбухки Киморы принял с глубокой благодарностью, пусть и сделан он был из болотного ила и украшен гнилушками вперемешку с дохлыми комарами, но ведь от души же. Тортик, кстати, потом с удовольствием сожрал Аристофан. А к концу недели я уже стал требовать нормальной еды. Достали меня эти каши с бульонами. Иван Павлович сказали, строго заявлял дед, что тебе, внучек, мясо ну никак нельзя кушать. На вот, гречневой каши с грибами. Я в ее тебе сальце покрошил за место мяса. Зато выспался я на неделю вперед. Но все хорошее, к сожалению, заканчивается, и когда Кощей опять переключил дизеля на стандартный режим, будящий меня в 6 утра, а Михалыч подал к завтраку ветчину и стейки из осетрины, я понял, что мир действительно жесток, и мне придется опять впрягаться в работу. Одни садисты и изверги вокруг».